Эпилог. Планета Кассия, окрестности технопарка. Рощин пришел в себя при свете звезд. Ниже по склону раздавались голоса. «Где-то здесь. Мы уже в координатах падения». На пальцах запеклась кровь. Он с трудом расстегнул страховочные ремни, сполз на землю. Холодная осенняя ночь расплескалась тишиной. Вдалеке виднелось зарево. Это на территории технопарка догорали пожары. Стараясь не шуметь, Андрей вытащил из основания спасательного сегмента комплект выживания, проверил оружие и медленно побрел вверх по склону, подальше от голосов, хруста веток и шелеста осыпающихся камушков. Шаг от шага туманное и непонятное слово «свобода» обретало в сознании Андрея Рощина новый смысл. Он все же выжил. Система Дабок. Обломки клубились в космосе, изредка отблескивая изломанными гранями в лучах светила системы. Несколько дней назад, когда Игорь Рокотов включил гиперпривод и совершил самоубийственный слепой рывок, три фрегата, следовавших за крейсером «Тень Земли», попали в область искривления метрики пространства. Два из них столкнулись и были разрушены. Третий уцелел, но потерял ход и сейчас был состыкован с ремонтной платформой. Ракетные и конвойные носители — та группа из пяти корветов. Вот все силы, которыми в данный момент располагал земной альянс в системе Дабок. «Другого шанса не будет. Надо начинать немедленно». Три десятка космических кораблей, образующих сводную боевую группу, выглядели неказисто. Самым крупным из них был основной модуль колониального транспорта «Истец» с планеты Кьюик. Остальные представляли собой переоборудованные под военные нужды транспорты. «Согласен», — откликнулся по связи Огюст Дебуа, командир грузопассажирского лайнера, до войны курсировавшего между Дабогом и Элио, а теперь перевооруженного и гордо именуемого «малым крейсером». На борту конвойного носителя «Альянса» как минимум 5 эскадрилий «Фантомов», напомнил всем Дима Дорохов, пилот «Иглы». «Выйдем из-за пыльной луны и ударим с максимальной дистанции. Сфокусируем огонь на конвойном носителе», предложил капитан малого ракетного крейсера «Люцифер». Этот корабль, прошедший реконструкцию на верфи «Стеллара», являлся наиболее грозной боевой единицей объединенного флота колоний. «Верно», — поддержал его капитан Параллакса. «Пока Альянс не подтянул свежие силы, мы сможем прорваться к Дабогу и начать эвакуацию». «Связь с планетой наладили?» — уточнил Дебуа. «Да, нас ждут». «В таком случае нечего терять время. Синхронизируем киберсистемы и начинаем атаку». В пространстве кипел бой. «На связи игла. Повреждение основного двигателя. Снимите корвет с моего хвоста. Это Артемида. Тяни к ремонтной платформе. Иду на помощь. Люцифер группе. Мы под огнем ракетного носителя». Истец прорывался к планете. Электромагнитные орудия, установленные в шлюзах, нещадно расходовали боекомплект. Раскаленные нити снарядных трасс били во всех направлениях. В обшивке флагмана свободных колоний уже зияло множество пробоин от ракетных попаданий. Вслед движению кораблю тянулись мутные шлейфы декомпрессионных выбросов. Конвойный носитель Альянса был уничтожен. Ни один истребитель не успел стартовать. И теперь огромный корабль погибал в пламени внутренних взрывов. Пепельно-серая атмосфера Дабога кипела. Транспортные корабли колонистов, включив планетарные двигатели, шли на снижение. Тем не менее, положение складывалось критическим. Ракетный носитель успел произвести сокрушительный залп, и сейчас перезаряжал пусковые установки, готовясь нанести еще один удар. «Корветы на группе преследования. Они входят в атмосферу вслед за нами. Помогите! Флагман группе! Прикройте транспорты!» Истец вдруг озарился пламенем маршевых двигателей, взяв курс на ракетный носитель Альянса. Два корабля неумолимо сближались. Еще немного, и произойдет столкновение. Гиперпереход. В зоне низких орбит Дабага внезапно возникло искривление метрики пространства. Поле обломков всколыхнулось, по нему пробежали волны. Аномальная область стремительно расширялась, принимая очертания воронки, пронизанной нитевидными разрядами энергии киберкосмоса. Основной модуль колониального транспорта «Кассиопея» появился в виде призрачного силуэта. Затем, за доли секунд, он полностью материализовался, вызвав еще одну волну искривления метрики пространства. Ракетный носитель Альянса сбила с курса, отправила в неуправляемый дрейф, а поврежденный истец оттолкнула к планете. Ситуация резко изменилась. Перелом еще не наступил, но схватки пошли на убыль. Многие корабли сбило с курсов. «Флагман группе!» — голос прерывался помехами. «На связь вышел основной модуль Кассиопеи. На борту Игорь Рокотов. Они берут на себя ракетный носитель. Всем прекратить атаку вторичных целей. Преследуйте корветы. Прикрывайте транспорты. Мы начинаем эвакуацию Дабага». Подтверждая его слова, Кассиопея включила двигатели, начиная маневр ориентации. В обшивке открылся грузовой шлюз. Сканирование показывало, что внутри находится боевая серф-машина класса «Беркут», вооруженная тяжелыми лазерами. Командир ракетного носителя получил те же данные. Он не решился искушать судьбу, ведь возможности «Беркута» были хорошо изучены. Кассиопея еще не завершила маневр, когда единственный крупный корабль Альянса ушел в гиперпрыжок, решив избежать боя. Даша Кречетова неотрывно смотрела в подсвеченные зорницами пепельные небеса. За ее спиной располагался вход в бункер, где под присмотром двоих андроидов сейчас собирались дети. Их нужно эвакуировать в первую очередь, но радиопереговоры говорили о тяжелом бое на орбите и почти не оставляли надежды на благополучный исход. Пламя разорвало низкие клубящиеся облака. Транспорт перешел на антигравитационную тягу. Планетарные двигатели смолкли. Теперь космический корабль почти беззвучно опускался на небольшую, заранее расчищенную площадку. На его броне тускло светились шрамы, оставленные лазерными разрядами. Опоры шасси с визгом коснулись мерзлой почвы. Взвихрился пар, с шипением открылся люк, с металлическим лязгом выдвинулся короткий трап. «Быстрее!» — раздался по связи голос незнакомого пилота. Даша не смогла ему ответить. Дыхание перехватило. По щекам катились невольные слезы. Блокада Дабага была прорвана. P.S. Это был первый, самый страшный год галактической войны. Год болезненных прозрений, консолидации миров, возрождения технологий, отчаянных слепых рывков через гиперсферу в поисках миров, заселенных в эпоху Великого Исхода. Флот свободных колоний, состоящий из переоборудованных грузовых кораблей и модулей колониальных транспортов, оказывал отчаянное сопротивление силам Земного Альянса, сумев удержать системы Кьюик, Элио и Рори, где на поверхности луны Стеллар была построена первая военная база. Прорыв блокады Дабага не поставил точку в обороне планеты. Часть защитников и большинство андроидов серии «Хьюго» остались, чтобы продолжить начатые исследования в области конструирования новой техники. Еще год они удерживали Дабаг, передавая результаты проектирования в «Форт Стеллар» по каналам гиперсферной частоты, В декабре 2609 года планета была полностью захвачена силами земного альянса. В результате линия Хаммера, состоящая из 64 звездных систем, была замкнута, а прямой прыжок на координаты Земли стал невозможен. Андрей Рощин выжил после катапультирования и остался на Кассии. Игорь Рокотов прошел всю войну, став адмиралом флота свободных колоний. Первая галактическая продлилась еще 30 лет, поставив человечество на грань самоуничтожения. Но об этом я расскажу в последующих книгах истории галактики. Драматично сложилась судьба Даши Кречетовой. Транспорт, на котором ее эвакуировали, был уничтожен. Спустя столетия, в послевоенный период, ее найдут и оживят при помощи послевоенных технологий Форти Стеллар, когда человечество впервые столкнется с инопланетной космической расой. Конец книги. Читал Дмитрий Кузнецов.